Глава 64. От Тибета до Тель-Авива. Сбросив тяжелый рюкзак, Мило подошел к краю скального уступа. Девственно-зеленое плоскогорье в западном Тибете раскинулось до горизонта, где другой горный кряж вознесся навстречу заходящему солнцу. Безмятежный живописный пейзаж напомнил ему монастырь. В памяти тут же всплыли картины и события, пережитые там. Иного дома он и не знал. Он стоял на другом скальном уступе, глядя, как внизу деревянные здания пылают, рушатся и катятся под гору, оставляя после себя лишь обугленные подпалины на поверхности скал. Мило прогнал эту сцену из головы, отказываясь думать о ней. В памяти эхом прозвучали слова Тяня: «Разум, обитающий в прошлом, строит темницу, исхода из которой нет. Управляй своим разумом, или он будет управлять тобой, и ты никогда не пробьешься сквозь стены, которые он возводит». Очистив сознание, Мило вернулся к рюкзаку. Он разобьет лагерь здесь, чтобы снова тронуться в путь, едва забрежет рассвет, как делал день за днем до этого. Достал палатку, а затем ловушки для животных и карту, с которой сверялся каждый вечер. Он думал, что находится где-то близ области Кашмир в Северной Индии или Пакистане, а может, где-то на востоке Афганистана, но в действительности не представлял, где находится, и не видел ни одной живой души, так что и спросить было не у кого. Тянь оказался прав. Ты пройдешь долгий и одинокий путь, но у тебя будет все, в чем ты нуждаешься. На каждый из вопросов Мило Тянь быстро находил ответ. Пища? Твари лесные будут единственными твоими спутниками, они же тебя и пропитают. Углубившись в лес, как и во все прежние вечера, Мило принялся расставлять силки. По пути он подкреплялся орехами и ягодами. Обычно он потреблял достаточно, чтобы поддержать энергию до богатого животным белком завтрака. Когда силки были заряжены, он поставил палатку, расстелил одеяло, сел и сосредоточился на дыхании, ища внутренний покой. Мало-помалу тот пришел, и воспоминания, и мысли покинули сознание. Мило смутно осознавал, что солнце закатилось за дальний хребет, накинув на гору завесы тьмы. Вдали послышался щелчок одной из расставленных им ловушек. Завтрак теперь обеспечен, уж это наверняка. Мило забрался в палатку, где в углу ожидали два последних предмета, которые дал ему Тянь. Две книги. Первая была заглавлена «Гимны умирающего». Но, к изумлению Мило, внутри не оказалось никаких песен, только три незатейливых рассказа. Первый повествовал об отце, пожертвовавшем собой ради спасения дочери. Второй — о мужчине и женщине, которые странствовали через бескрайнюю пустыню, чтобы отыскать сокровища, оставленные им предком и воплощавшие единственную надежду на исцеление своего умирающего народа. В последней части был рассказ о незнатном человеке, сразившем великана и ставшем царем, но отрекшемся от власти, дабы вернуть ее народу. «Эта книга — наставление к нашему будущему», — указал Тянь на книгу. Мило пребывал в нерешительности. Как же можно написать будущее? Оно записано в нашей крови, Мило. Война всегда одна и та же. Меняются только имена и места. На сей земле есть демоны. Они живут в наших сердцах и умах. Это история нашей борьбы. Хроника прошлой войны, коей суждено повториться. Прошлое и наша природа предрекают наше будущее. Прочти ее. Выучи хорошенько. А экзамен будет? Будь серьезен, Мило. Жизнь — экзамен, который мы сдаем каждый день. Ты должен быть бдителен. Ты должен оказаться в нужном месте, когда в тебе будут нуждаться. Кто? Ты встретишь их довольно скоро. Они доберутся сюда и будут нуждаться в нашей помощи и сейчас, и еще больше в будущем. Ты должен быть готов. Мило поразмыслил минуту об услышанном. Почему-то это взволновало его. Он ощутил, что наполняется чувством своего предназначения. Что я должен делать? Их преследует большой дракон. Передышка их будет краткой. Дракон отыщет их и дохнет на нас огнем. Ты должен построить небесную колесницу, дабы та унесла их прочь, а они должны выжить. — Погодите, так есть дракон? Он летит сюда? «Мило, это метафора», — покачал головой Тянь. «Я не знаю, что придет, но мы должны быть готовы. А ты должен снарядиться в путешествии после этого». Следующие недели Мило посвятил постройке корзины для колесницы, которая унесет этих людей прочь от дракона. Он думал, это лишь отвлекающий ход, выдуманный Тянем, чтобы Мило отвлекся, занявшись делом, и не приставал к старшим монахам. Но потом они явились, доктор Кейт и мистер Дэвид, в точности, как и предсказывал Тянь. Мистер Дэвид был точь-в-точь, как при первой встрече, на пороге смерти, но доктор Кейт исцелила его. Второе предсказание Тяня тоже сбылось. Дракон прилетел по воздуху, изрыгая пламя, и доктор Кейт с мистером Дэвидом едва ускользнули. Мило снова оказался на вершине горы, глядя на корзину, которую построил. Она свисала с громадного воздушного шара, одного из множества, что уплывали к горизонту, прочь от пылающего внизу монастыря. Старые монахи ведали, о чем толкуют. Они взяли только одного юного монашка, Мило. Они не стали убегать от своей участи. «Так написано», — сказал Тянь. «Но кто это написал?» Мило открыл вторую книгу. «Первые племена человечества. История». Эту книгу он понимал еще меньше. Она была написана на древнем языке, который Тянь заставил его выучить. Мило с восторгом выучился английскому, но это был совершенно другой язык, куда более трудный. А текст? Что же он означает? «Твое странствие начнется, когда ты узнаешь ответ», — говорил Тянь. «Если вы знаете ответ, почему бы просто не сказать мне?» — с улыбкой спросил Мило. «Мы могли бы сэкономить время, и я бы поскорее улетел на шаре». «Мило!» — Тянь устало оперся о стол. «Странствие и есть цель. Поиск ответов, достижение понимания и есть часть твоего странствия. И срезать путь никак не удастся». «Ага, понятно». Ко времени, когда Мило добрался до того, что осталось от Тель-Авива, он думал, что постиг книги. Он изменился из-за того, что повидал, из-за того, что делал, чтобы выжить. Послушник нашел рыбацкий баркас, который, как ему показалось, мог бы его взять. «Чего тебе надо, малец?» «Подвезти», — ответил Мило. «Куда направляешься?» «На запад». «Есть что дать в обмен?» «Только свою готовность усердно трудиться и величайшую историю, которую ты когда-либо слышал». Рыбак с подозрением оглядел его с головы до ног. «Ладно, забирайся на борт».